он был всемогущ. Но сегодня его точил червь сомнения. Он не мог понять, почему должен прикончить Томаса Коулфекса, бывшего советника их организации, человека, который улаживал все неприятности. После крестного отца советник был вторым человеком в мафии. Он с десяток раз выручал Ника из трудных положений. «Черт побери», — подумал Ник. Коулфекс прав. Майк не должен бы вводить в наше дело женщину. Здесь должны думать мужчины. Ох, с каким бы удовольствием я взялся за Дженнифер Паркер. Осторожно, ты съезжаешь с дороги. Извините. Ник быстро вернул автомобиль на шоссе. До болота оставалось ехать около минуты. Ник почувствовал, как вспотели ладони, и опять посмотрел на Томаса Коулфекса. Задушить его будет просто, как ребенка во сне. Черт побери, Майк несправедливо поступает. Это грех. Все равно, что убить отца. Он подумал, что хорошо бы поговорить с Сальваторе и Джо. Они подсказали бы ему, что делать. Справа от шоссе Ник увидел болото, и его нервы напряглись, как обычно, перед очередным убийством. Он прижал левую руку к боку и почувствовал успокаивающую твердость короткоствольного Смит энд Вессон 38-го калибра. «Я бы с удовольствием поспал», — Томас Коулфекс зевнул. «Ага. У него будет долгий, очень долгий сон». Автомобиль подъехал к болоту. Ник посмотрел в зеркало заднего обзора. На шоссе никого не было. Он резко нажал на тормоз. «Черт побери! Кажется, пробил колесо». Ник остановил автомобиль, открыл дверь и вышел на дорогу. Он достал из кобуры пистолет, подошел к противоположной дверце и сказал: «Выходите». Томас Коулфекс открыл дверцу и выбрался из машины. «Я не очень хорошо себя чувствую». Он заметил пистолет в руке Ника и замолчал. «В чем дело, Ник?» Он попытался сглотнуть. Его голос дрожал. «Что я сделал?» Тот же вопрос мучил весь вечер и Ника Вито. Майк что-то перепутал. Коулфекс на их стороне. Он один из них. Когда младшего брата Ника взяла ФБР, именно Коулфекс спас парня и даже нашел ему работу. «Черт побери, я ему задолжал», — подумал Ник. Он опустил пистолет. «Я не знаю, мистер Коулфекс, это неправильно». Томас Коулфекс посмотрел на него и вздохнул. «Делай, что тебе приказано, Ник». «Господи, я не могу, вы мой советник. Если ты меня отпустишь, Майк убьет тебя». Ник знал, что Коулфекс говорит правду. Майкл Моретти не терпел самовольства. Ник вспомнил Томми Анжело, отличного водителя. Майкл приказал ему перегнать машину, которую они использовали при налете в Нью-Джерси, на свалку автомобилей, принадлежавшую мафии. Томми спешил на свидание и припарковал машину на одной из улочек Ист-Сайда.